Разъяренный, забыв, что он во дворце, кабинет министра замахнулся на шута тростью. Удар был силен и пришел в шутовскую харю. С ужасным криком растянулся Педрила. Кровь полила из носу струей. «Кровь! Убил! Кровь!» — раздалось по дворцу. Тревога, беготня, шум, прислуга, лекаря, придворные — все смешалось, все составило новый, грозный обвинительный акт против кабинет-министра. Шута, вскоре оживленного, прибрали. Но через несколько минут вышел из внутренних покоев фельдмаршал Миних и объявил Волынскому от имени ее императорского величества, чтобы он вручил ему свою шпагу и немедленно возвратился домой, где ему назначен арест. Это объявление сопровождалось дружеским и горестным пожатием руки. «Граф», — отвечал Волынский, отдавая ему свою шпагу и гофлакею свою трость, — «участь моя решена. От вас Россия имеет право ожидать, чтобы вы докончили то, что внушило мне любовь к Отечеству, и что я испортил моею безумную страстью. Избавьте ее от злодеев и шутов и поддержите славу ее». Когда он возвращался домой, несколько людей остановили его карету. «Спасайся, наш отец!» — говорили они. «Дом твой окружен крепким караулом! Отпряжем лошадей и ускачем от беды!» «Благодарю, друзья мои!» — отвечал Артемий Петрович и велел кучеру ехать прямо домой. Пленник сам отдался страже. На дворе успел он только проститься с Зудою, которого увлекали. В прихожей встретили его объятия жены, забывшей все прошедшее при одной вести, что муж ее в несчастье. Она узнала от Зуды благородный поступок Артемия Петровича по случаю предложения государыни жениться на княжне Лилимика. Суд продолжался несколько дней. Не все формы были соблюдены, но Волынского и друзей его велено осудить, и кто смел отступить от этого повеления? К прежним обвинительным пунктам присоединили и пролитие крови во дворце. Один из судей, Ушаков, подписывая смертный приговор, заливался слезами. С этим приговором герцог Курлянский явился к государыне. «Что несете вы мне?» — спросила она дрожащим голосом и вся побледневши. «Смертный приговор мятежникам!» — отвечал он с грозной твердостью. «Ах, герцог, в нем написана и моя смерть. Вы решились отравить последние дни моей жизни». Государыня заплакала. «Я желаю только вашего благополучия и славы. Впрочем, на всякий случай я изготовил другое решение». Берон, трясясь в ужасном ожидании, подал ей другую бумагу. «Что это значит?» — вскричала Анна Иоанновна. «Казнь ваша? И вы даете мне выбирать ту голову, которая для вас дороже? Я не могу пережить унижение закона и честь вашу». «Господи, Господи, что должна я делать? Герцог, друг мой, жальтесь надо мною. Мне так мало остается жить. Я прошу вас, я умоляю». Государыня вне себя ломала себе руки. Берон был неумолим. В эти минуты он истощил все свое красноречие в защиту чести закона престола. Злодей восторжествовал. Четыре роковые буквы «Анна» подписаны рукою полуумирающей. Слезы ее испятнили смертный приговор. Глава 12. Развязка. Во все время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа. Утешала его как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Последние часы его были услаждены этим ангелом, посетившим землю, не приняв на ней ничего земного, кроме человеческого образа. Она понемногу облегчала для него ужасный путь.